Тристани должен был поставить в зависимость от себя Дорогорая, чтобы держать в узде. А это дело нелегкое, мечта смелая, задача почти невыполнимая, но тем привлекательнее и заманчивее она казалась Изидору. Так прошли несколько дней, и ни один из соперников не сделал ни одного шага вперед. Дорогорай, который, разумеется, мог услать куда-нибудь своего подчиненного, сместить его с места или, наконец, выхлопотать, чтобы его перевели в другой отряд, удерживался, однако, от всех этих мер, чтобы не напоминать, вероятно, о несчастном происшествии со шпионами. Но Тристани не сомневался, что его смертельный враг не дремлет, что он погибнет, если не предупредит мести, ожидающей его со стороны своего ненавистного соперника. Как кровожадный тигр, не спускающий ни на минуту глаз со своей жертвы, так подстерегал Изидор своего врага, не выпуская его из вида. Недаром он был прозван правительственными войсками «чертом карлистов» за жестокость с пленными и ранеными. Но не только в этом отношении он мог называться дьяволом. Он напоминал его также своей хитростью, ловкостью и изворотливостью своего ума, всю силу которого он сосредоточил теперь на том, чтобы найти средство непременно погубить Дорогорая. В уме его вертелся один маленький, темный план, который мог привести его к этой цели. И он ухватился за него и решился во что бы то ни стало испробовать его. План этот он видел в похищении военной кассы при Риво. Деньги бесследно исчезли. О них ничего не было слышно с тех пор. Однако кто-то же украл их. Многие утверждали, что Дорогорай видели в ночь похищения недалеко от кассы. И если это он украл деньги и держит их при себе, тогда он погиб. Погиб безвозвратно. Все его влияние исчезнет. И если даже Дон Карлос вздумал бы ему простить такой поступок, то общество не простит никогда. Но как? Где добыть доказательства? Так как без явных улик нечего и заикаться об этом деле. Он уже пробовал довести эти подозрения до Дона Карлоса. Но, как ему было сообщено, принц не хотел допустить возможности подобной мысли, подобного предположения. Дело приняло бы другой оборот, если бы он смог представить неопровержимые доказательства. Тогда и сам принц не мог бы ничего сделать, потому что Изидор рассказал бы об этом солдатам. Ночь накрыла своим мрачным покровом лагерь карлистов, в котором царствовала глубокая тишина. Солдаты, по случаю сильного холода, забрались в свои палатки и, плотно закутавшись в одеяло, крепко заснули. Небо покрылось черными облаками, и пошел мелкий дождь. Это была невыносимая ночь для испанского люда, холодная, дождливая, с резким ветром. Часовые, стоявшие вокруг лагеря и внутри его, тряслись от холода и нетерпеливо ожидали смены. Закутанные в свои плащи и обвязанные платками, сурово и мрачно смотрели они вокруг, стараясь проникнуть взором через густой туман, наполнивший воздух и скрывавший от них сам лагерь, раскинувшийся на большом пространстве. Вдруг раздался громкий голос одного из них, услыхавшего вблизи шум шагов. «Кто там?» — громко спросил он. «Друг карлистов», — ответил приближающийся. «Друг карлистов? Этого мало, скажите лозунг. Валенсия и Мадрид. Кто вы и что вам нужно здесь?» «Я прибыл из Толедо с важным поручением к вашему генералу», — сообщил незнакомец, подходя ближе к часовому. «Он ждет меня. Доложите ему только, что его желает видеть один из высших начальников. Этого достаточно, имени не нужно». «Оставайтесь тут!» — воскликнул часовой повелительным тоном. «С моего поста я не могу уйти, но я велю вас провести». Он громко позвал по имени кого-то, и в ту же минуту показался человек, вышедший из ближайшей палатки. «Проведите этого незнакомца к генералу, он один из высших начальников из Толедо и знает пароль». «Наверное, очень срочное дело, что решился приехать в полночь, да еще в такую погоду», — проворчал карлист. «Идите за мной!» — закричал он громко незнакомцу. Тот последовал немедленно за ним во внутренний лагерь. Он был в длинном плаще, в остроконечной черной шапке, низко надвинутой на бледное лицо. На ногах были длинные кавалерийские сапоги. Несмотря на то, что он был плотно закутан в свой плащ, однако видно было, что он очень крепкого, сильного сложения и довольно молод. «Подождите здесь одну минуту, сеньор», — сказал карлист незнакомцу, быстро войдя в одну из палаток, мимо которой они проходили. Маленький красный флаг, развивавшийся над этой палаткой, служил знаком, что в ней помещался один из командиров. Не более как через минуту карлист опять вышел из палатки и повел далее незнакомца. Они пришли, наконец, в самый центр лагеря, где было раскинуто несколько больших палаток, и над одной из них развивалось большое знамя, означавшее, что в ней размещался генерал. Карлист прошел мимо двух часовых, стоявших у входа в нее с обеих сторон, и скрылся за полотняной дверью. Незнакомец остался снаружи, прохаживаясь взад и вперед, пока, наконец, вышедший карлист попросил его войти в палатку, оставаясь сам во дворе. В эту самую минуту Изидор вышел неслышными шагами из палатки с красным флагом, в который заходил проводник незнакомца минуту назад. Согнувшись в три погибели, прислушавшись и осмотревшись вокруг, простоял он несколько минут, убедившись, наконец, что в лагере вокруг палаток никого нет. Он быстро и тихо, скользя как тень, направился к палатке генерала. В размягченной дождем почве звук его шагов окончательно терялся. Никем не замеченный, он приблизился к задней стороне генеральской палатки, возле которой с этой стороны не было часовых. Тут он опустился на сырую землю и подполз на четвереньках к полотняной стене. Он услышал голоса, но говорили тихо, и самих слов он разобрать не мог, так как палатка была очень большая, и разговор происходил далеко от того места, где он подслушивал. Он пополз по направлению долетавших до него звуков и, наконец, мог уже ясно разобрать все, что говорилось внутри. Тогда он остановился и, припав совсем к земле, слегка приподнял край палатки и просунул голову в отверстие. Он увидел в слабо освещенной одной свечкой палатке Дорогорая, стоявшего перед незнакомцем и тихо, почти шепотом, разговаривающего с ним. «Так как вы меня не знаете, генерал, то я привез мой диплом и приказ самого принципе», сказал незнакомец, вынимая из кармана бумаги и подавая их генералу. Дорогорай посмотрел бумаги. «Вы начальник Толедо, очень рад с вами познакомиться», — проговорил он, слегка раскланиваясь перед своим собеседником. Из этой бумаги я вижу, что вы уполномочены вступить со мной в переговоры. Возьмите ваш диплом назад, а приказ с подписью «Принципе» позвольте сжечь. Я люблю осторожность». «Это весьма похвально, генерал», — заметил талецкий начальник, человек лет 40, с прекрасным мужественным лицом. Дорогорай, превратив бумаги в пепел, обратился к своему собеседнику со следующими словами. «Теперь прошу вас передать мне ваше поручение. Я должен получить сумму, которую требовали от вас в Рио для дел Гордунии, и выдать вам на нее расписку», — сказал незнакомец. «Затем еще хочу просить вас при первом нападении на какую-нибудь местность или при осаде какого-либо города входить немедленно в сношение с одним из находящихся там членов нашего общества. Будет исполнено. Вот вам подробный список всех наших членов», продолжал незнакомец, вынув из кармана несколько бумаг и раскладывая их на столе, стоявшем возле него, на котором находились карты, исписанные листы и письменные принадлежности. «Благодарю вас, сеньор», — сказал Дорогорай, собирая со стола бумаги, положенные начальником. «Что у вас еще за лист в руках?» «Это квитанция, генерал, на которой я должен расписаться в получении денег от вас». «А, это очень практично, сеньор. Так впишите туда сумму 8300 дурос». Начальник взял перо и написал в готовой квитанции означенную сумму. Дорогорай в это время подошел к своему походному сундуку и вынул из него пакет. Вдруг Тристани сделал неосторожное движение. Дорогорай, услышав этот непонятный шорох, бросился к тому самому месту, где подслушивал Тристани. Но последний успел быстро отдернуть голову от щели. А так как в этот угол освещение почти не проникало, то генерал ничего не заметил. Он постоял еще несколько минут, прислушиваясь, и, убедившись, что нигде не слышно никаких шагов, сделал вывод, что ему показалось. Тогда он подошел к начальнику и передал ему пакет. «Здесь 8300 дурос, сеньор», — сказал он ему шепотом. Начальник взял пакет и, указав генералу на квитанцию, оставленную им на столе, стал с ним прощаться. Когда шум, произведенный Изидором, возбудил подозрение у Дорогорая, и он бросился осматривать угол, возле которого он находился, не теряя времени, Изидор стал пятиться от палатки ползком и, удалившись на несколько шагов, убежал так же неслышно, как и пришел, боясь, что недоверчивый и осторожный генерал выйдет из палатки и осмотрит ее со всех сторон. Злобная усмешка искривила его безобразное сатанинское лицо, когда он встал на ноги и быстро стал пробираться между палатками. Он ликовал, что его смутные подозрения оказались действительностью, и что он видит, наконец, средство достать улики против своего врага. Он направился не к тому пункту лагеря, где незнакомец был остановлен часовыми, а к более отдаленному. Там он назвал себя часовым, который, узнав его, пропустили, и он быстро пошел вперед, не обращая внимания на холодный мелкий дождь, сеявшийся, как из сита, и пробиравший до костей. Достигнув передовых постов, он опять назвал себя. А так как, будучи командиром, он мог уходить из лагеря для исполнения какого-нибудь приказания, то и здесь часовые его пропустили беспрепятственно, и он быстро пошел дальше, не останавливаясь ни на минуту. Шел он, пока не достиг группы деревьев, расположенных на берегу ручья. У одного из них стояла лошадь. Изидор не ошибся в направлении. Сюда должен был прийти начальник из Толедо. Это была его лошадь. Промокнув до костей и дрожа от холода, Тристани прижался к лошади и, увидев в седле кавалерийские пистолеты, проворно вытащил их оттуда и вслед за тем скрылся за одним из толстых старых стволов. Черт Карлистов намерен был подстеречь начальника, чтобы похитить у него бумаги и деньги, полученные им от генерала, против которого он надеялся таким образом приобрести оружие. Хотя общей связи между всем тем, что он видел и слышал, он не уловил еще, однако он успел понять, что Доре Гарай и начальник из Толедо принадлежали к какому-то тайному обществу. Сперва Тристани вообразил, что это братство имеет цель служить интересам Дона Карлоса, но потом ему стало ясно, что оно преследует другие цели. Слово «гордуния», произнесенное начальником, озарило его смутные предположения новым светом. Кому из уроженцев Испании неизвестно это имя? Кому не приходилось слышать тысячу историй и рассказов, самых невероятных и фантастических, о гордунии и о ее деяниях? Это слово повторялось в сказках, рассказываемых кормилицами и няньками детям, упоминалось в уголовных повествованиях, в старых семейных преданиях. С давних времен это слово произносилось со страхом. Одно время великие злодеяния братства Гордунии сильно возбудили против него всю Испанию, но всегда об этом обществе говорили шепотом, всегда боялись его. Неужели же Гордуния встала из гроба, и братство это существует еще в настоящее время? Изидор не мог сомневаться в этом. Он отчетливо слышал это слово, и вышенный им разговор подтверждал такое предположение. Тайное общество Гордунии образовалось опять и распространено по всему государству. Это доказывал реестр его членов, оставленный Доре Гараю, который сам, очевидно, принадлежал к этому братству и украл военную кассу в Риво для передачи ему. Вероятно, между людьми, окружавшими генерала, его адъютантами, даже между солдатами, набранными им, много членов этого самого братства. А значит, обвинение при таких обстоятельствах было бы очень опасно. Изидор должен был, однако, убедиться во что бы то ни стало в своих предположениях и запастись на всякий случай документами, которые могли бы скомпрометировать его врага. Лучшего случая теперь ему никогда больше не представится. Он сможет овладеть одним из высших членов братства. Увидев на некотором расстоянии сквозь туман мужественную фигуру начальника, приближавшуюся к деревьям, он плотнее прижался к стволу толстой ивы, за которой стоял. Сильный заунывный ветер завывал кругом. Дождь все продолжал идти. Незнакомец шел быстрыми шагами и скоро приблизился к своей лошади. Изидор тихо поднял руку, вооруженную пистолетом, и метко прицелился в начальника, не подозревавшего о грозившей ему опасности. Раздался выстрел, звук которого не мог проникнуть далеко сквозь густой тяжелый воздух, и среди завывания ветра он был почти неслышим. Начальник сделал шаг вперед, произнес несколько невнятных слов и, схватившись за грудь, попятился назад. Изидор метко попал в цель. Он был хороший стрелок. Начальник упал, попытался привстать, чтобы добраться как-нибудь до ручья. Отрывистые стоны вылетели из его уст. С усилием вынул он из-за пояса кинжал, попробовал еще встать, осмотрелся кругом. Но враг, выстреливший в него, не показывался. и последние силы скоро покинули его. Лошадь с тихим ржанием обернулась к месту, откуда слышался голос ее господина. Потом она беспокойно забила копытами о землю и начала рваться от дерева, к которому была привязана. Тристани не трогался с места, пока начальник подавал признаки жизни, и пока не убедился, что выстрел не привлек ничего внимания. Тогда он вышел из-за своего дерева, приблизился к умирающему и, встав перед ним на колени, вынул у него из кармана бумаги и пакет с деньгами. Затем, бросив пистолеты в ручей, он отвязал лошадь от дерева и, взвалив на нее труп ее господина и крепко привязав его к седлу, выпустил верное животное из своих рук. Лошадь тут же помчалась, как ветер, унося на себе мертвого всадника. Изидор посмотрел ей вслед, затер ногой следы крови на сырой траве и возвратился в свой лагерь окольными путями. Соперницы. Мы оставили Инес, Амаранту и Антонио, когда последний в подземных монастырских ходах был ушиблен чуть не до смерти обвалившимися стенами и сыпавшимися камнями. Грозно висели над ним обломки, которые при первом сотрясении от пушечного выстрела должны были непременно оторваться и раздавить лежащего под ними неподвижного патера. Инес и Амаранта лежали также без чувств. С виду казалось, что они мертвы. Но вот через образовавшееся вверху свода отверстие проник в подземелье свежий воздух, и, может быть, он благотворно на них подействует и спасет им жизнь. Так как не появись эта неожиданная помощь еще полчаса, они непременно умерли бы, задохнувшись в удушливой, спертой атмосфере подземелья. На Антонио эта живительная струя чистого лесного воздуха уже произвела свое живительное действие, так как он ближе всех лежал к отверстию. Он пришел в себя и в первую минуту дико, бессмысленно осмотрелся кругом. Силы возвращались к нему, и он скоро совсем пришел в себя. С трудом он поднялся со своего места, взглянул в отверстие, находившееся не более как на расстоянии одного фута над его головой, вдохнул свежего воздуха и поспешно пошел назад, чтобы отыскать Инес и Амаранту. Едва он сошел с места, на котором лежал, как раздался опять пушечный выстрел, и огромные камни, оторвавшись от свода, рухнули на это самое место. Патер, увидев это, бессознательно поднял к небу руки, как будто благодаря Всевышнего, что он таким чудесным образом спас ему жизнь. Останься он там хоть еще одну минуту, он был бы убит. Сверху до него ясно долетали лошадиный топот, крик, бряцание оружия. Легко было догадаться, что сражение происходило вблизи отверстия. Антонио набрел, наконец, на бесчувственные тела девушек, как будто уснувших летаргическим сном. В темном подземелье, едва освещенном слабым лучом света, проникавшим через отверстие, он не мог их отличить одно от другой и звал то Инес, то Амаранту, но ни та, ни другая не отвечали ни слова. «Проснитесь же! Мы спасены!» Воскликнул он еще раз и внимательно посмотрел на высокую гору камней и обломков, лежащих на земле, соображая, можно ли ему будет добраться по этой лестнице до отверстия. «Проснитесь! Проснитесь скорее!» — закричал он опять. Амаранта пошевелилась. «Послушайте, сеньора», — обратился Антонио к ней, — «придите в себя. Нам представляется возможность выбраться отсюда». Наверху движение и шум становились тише. Свежий воздух, все больше и больше наполнявший подземелье, подействовал, наконец, и на Инесс. Амаранта протирала свои глаза и дико осматривалась кругом. Наконец протянула руку к Антонио, как будто желая убедиться, мерещится он ей или действительно это он. Окружающий ее хаос подземелья был так ужасен, что она содрогнулась. «Утешьтесь, сеньора, мы можем выйти, только помогите мне сначала привести в чувство сеньору Инесс», — сказал Антонио. «Посмотрите, вон там образовалось отверстие. От сотрясения пушечных выстрелов часть свода провалилась, и это послужит нашему освобождению. Мы можем теперь через это отверстие выбраться на волю». «О, благодарение Господу! Мы спасены!» — воскликнула Амаранта, поднимая взоры к небу и складывая на груди руки. «Инесс! Моя возлюбленная, дорогая Инесс, проснись! Мы спасены! Мы можем выбраться из этого ужасного подземелья!» Она наклонилась над молодой графиней, ласкала и целовала ее, как любимую дорогую сестру. И, наконец, с радостью увидела, что та открыла свои прекрасные глаза. Но она так ослабла, что опять потеряла сознание. Амаранта трясла ее, обнимала, целовала, чтобы пробудить и привести в чувство. Антонио старался помочь ей, чтобы выбраться со своими спутницами на волю. На дворе занималась утренняя заря, и сражение было, по-видимому, перенесено в другое место. Наконец Инесс пришла в чувство и при первом взгляде вокруг себя припомнила все случившееся перед тем, как она потеряла сознание. Она чувствовала страшную слабость, но скрывала это, чтобы не встревожить доброго патера. Пушечные выстрелы раздавались очень далеко, но Инесс все еще опасалась встретить отряды карлистов. Чтобы успокоить ее, Антонио сказал, что он выберется сперва один и, удостоверившись в том, что им не угрожает никакой опасности, вернется за ними. Обе девушки поднялись и укутались в монашеские одежды, которые были на них прежде, так как в подземелье становилось очень холодно. Антонио взбирался между тем по каменным кучам наверх. Наконец он добрался до отверстия, высунул в него голову и смог увидеть, что происходит вокруг. Окрестность освещалась бледным светом наступающего утра. Вокруг находились старые деревья, а в отдалении виднелся холм с пещерообразным выходом, который был завален. Пока Антонио все это рассматривал, неожиданно из чащи леса показались три человека, которые бегом бежали прямо на него. Это были солдаты и, как ему показалось, правительственных войск. Первый из них, увидевший голову Антонио, высунувшуюся из земли, остановился в испуге и в крайнем изумлении указал на нее двум своим товарищам, которые, также вытаращив глаза, смотрели на бледное лицо, высовывавшееся из-под моха. Они не могли понять этого явления, и, не зная, как его объяснить, оцепенели от ужаса. Но, наконец, голова поднялась, показались плечи и руки Антонио, старавшегося выбраться наружу. «Это живой! Живой человек!» — воскликнули солдаты и приблизились к нему. Антонио, уцепившись за крепкие корни, успел вылезти на поверхность земли и хотел уже заговорить с солдатами, как вдруг они закричали: «Это шпион, монах! Он был спрятан здесь!» И, окружив патера, схватили его. Напрасно он уверял их, что он друг правительственных войск, приверженец их. Они не хотели ничего слышать. «Вы наш пленный! Идите за нами!» — кричали они, таща его за собой. «Кто ваш начальник? Отведите меня к нему!» — просил патер. «Вам незачем меня принуждать следовать за вами, я и сам пойду». «Он вылез из этой дыры недаром, это что-нибудь да значит. Он шпионил, в этом нет ни малейшего сомнения», — говорили солдаты, ведя за собой Антонио, который думал в это время о беспокойстве бедных девушек, оставшихся в подземелье без всякой помощи и защиты. За себя он нисколько не беспокоился, уверенный в том, что оправдается. Пройдя не более 100 шагов, Антонио вдруг увидел на некотором расстоянии всадников, и в первом из них он узнал Жиля. Он несказанно обрадовался такой счастливой случайности. Солдаты подвели своего пленного к офицерам, которые, заметив патера, поторопились им навстречу. «Что там такое?» — спросил издали Жиль. «Мы поймали шпиона», — ответили солдаты. «Мы вытащили его из ямы, в которой он сидел спрятанный». «Это монах». «Патер, да что я вижу? Антонио, ты это? Или твой дух?» — воскликнул Жиль, увидев его ближе. «Это я сам, Жиль, и ты мне можешь быть очень полезен. Надеюсь, что ты поручишься за меня, что я не шпион и не предатель». На лицах солдат при этих словах выразилось крайнее удивление и недоумение. Бригадир же слез с лошади и принялся с громким смехом обнимать патера. «Патер Антонио шпион? Это забавно!» — воскликнул он. «Что ж, не расстрелять ли нам тебя, как бы это, вероятно, сделали господа карлисты? Да скажи мне, каким ты образом очутился опять здесь, милый мой друг?» Солдаты отступили назад, видя, что начальник обнимает приведенного ими шпиона, и что прочие офицеры относятся к нему также с уважением. «Радуюсь, дорогой Жиль, что довелось снова с тобой встретиться», — ответил Антонио и затем в нескольких словах рассказал все, что с ним случилось. «Мы дали себя знать бандитам», — воскликнул бригадир. «Я отправляюсь сейчас же в гостеприимный монастырь, чтобы освободить из него Мануэля, а затем постараюсь настигнуть беглецов, буду преследовать их. Тебе желаю с твоими спутницами счастливого пути, но предупреждаю, будь очень осторожен. Разбойничьи шайки карлистов, отряды дона Альфонса бродят везде». «Ужасная война», — сказал Антонио. «Тяжелые времена наступают, но я не хочу тебя больше задерживать. Освободи Мануэля, который, вероятно, попал в монастырь стараниями отца Лоренцо, этой правой руки разбойников-карлистов. Да благословит тебя Господь, мой друг! Прощай и дай Бог нам поскорее встретиться в Мадриде!» Бригадир сердечно простился со своим другом, продолжая смеяться при воспоминании, что он был принят за шпиона и приведен к нему в качестве пленного. Вскочив на лошадь и удаляясь, он еще раз обратился к Антонио с уверением, что его солдаты больше не побеспокоят его, так как все отправятся для преследования карлистов. Антонио поспешно отправился опять в подземелье, чтобы поскорей успокоить бедных девушек и освободить их оттуда. Он скоро пришел к отверстию, спустился вниз и рассказал о встрече с Жилем. Помог им выбраться из плена на воздух, в прекрасный лес, в чащу которого весело проникали яркие солнечные лучи. Инесс вздохнула свободнее, узнав, что Жиль отправился освобождать Мануэля. Отдохнув на свежем воздухе и поблагодарив Бога за их неожиданное освобождение, они отправились в путь. После недолгой ходьбы они пришли в какое-то селение, где Антонио достал молока и хлеба. Подкрепив свои силы этой простой освежающей пищей, они продолжали свой путь к крепости Пуэсерда, где Инесс надеялась, наконец, успокоиться после всех своих тревог и волнений и предоставить приют Амаранте, который она непременно рассчитывала удержать возле себя. До крепости оставалось всего 10 миль, но это расстояние пройти пешком было слишком нелегко для бедной Инесс, очень ослабевшей и изнуренной, хотя она и старалась это скрыть от своих спутников. Выбора, впрочем, не было. Нужно было идти, потому что лошадей невозможно было нигде достать, а сообщения по железным дорогам были почти повсеместно прекращены. Дорога в Пуэсерда лежала через Ирану, но они не решались проходить еще раз эти места, оставшиеся для них памятными. Антонио, заботившийся о девушках с отеческой нежностью и самоотверженностью, предложил им обойти это место, избегая большой дороги. Разумеется, при случайной встрече с карлистами в первый момент девушки не будут узнаны благодаря мужским монашеским рясам. Но если только они будут узнаны, им угрожала страшная опасность. В последнее время Антонио узнал, что эти люди не отступали ни перед какими преступлениями. Узнал он, как ужасно они поступали с женщинами и девушками, попадавшимися им в руки, не боясь никакой ответственности за свои злодеяния, так как считали себя полновластными господами Испании. Однако Антонио не высказывал всех этих опасений своим спутницам, продолжая свое путешествие с ними преимущественно окольными путями и избегая тщательно больших дорог, на которых он постоянно опасался встретиться с карлистами. Очень трудно было избежать этой неприятной встречи, так как банды их в огромном количестве были распространены по всему северу. Они бродили по всем дорогам, и не было ни одного города, ни одного местечка, где бы их не было. День прошел благополучно, и к вечеру они приблизились к одному большому селению. Инесс жаловалась на усталость и была действительно не в состоянии идти дальше. Амаранта также была изнурена. Им необходимо было найти ночлег во что бы то ни стало. Но нелегко было это осуществить. В испанских селах трудно найти пристанище. Там нет таких постоялых дворов или трактиров, как в наших селах и деревнях. Да и к тому же наши путешественники могли действительно показаться подозрительными. Патер с двумя молодыми девушками, переодетыми в монахов, не могли не возбудить подозрений и любопытства. Антонио нашелся в этом затруднительном положении. Он отправился к приходскому священнику, который оказался довольно молодым человеком, не внушающим, впрочем, по наружности большого доверия. Однако же патер объяснил ему положение, в котором он находился, а равно и обстоятельства, вынудившие его спутниц к путешествию в монашеском одеянии, и попросил приютить их всех троих на ночь. Священник, узнав все подробности и принимая, вероятно, Антонио за человека, стоявшего выше его в духовной иерархии, высказал полную готовность приютить его с его спутницами в своем доме. В его маленьком доме были наверху две комнатки, одну из которых занимала экономка, заведующая всем хозяйством, а другая стояла пустая. Эту-то каморку пастор и предложил для двух сеньор. Он распорядился, чтобы в ней были приготовлены две кровати, а патеру предложил разместиться с ним внизу. Таким образом, наши путешественники устроились очень хорошо. Священник был очень радушен, позаботился об ужине, и они успокоились, что безопасно могут провести ночь в этом убежище. Одно обстоятельство беспокоило Антонио. Это то, что экономка была очень неприветлива и с видимым неудовольствием исполняла приказания пастора, относящиеся к размещению гостей, а ужин и вовсе отказалась готовить, за что должен был взяться сам священник. Очевидно, она смотрела подозрительно на двух сеньор, пришедших искать ночлег в доме пастора, в котором она считала себя полной хозяйкой. Ее неудовольствие усиливалось, видя любезное обращение с ними гостеприимного хозяина. Она называла их сквозь зубы, ходя взад и вперед, искательницами приключений, хлопала дверями, ворчала без умолку и вообще выказывала гостям откровенное недружелюбие. Молодой пастор или не замечал отвратительного поведения своей экономки, или просто делал вид, что он не обращает на это внимания. Но, тем не менее, он не одергивал ее и не делал ей никаких замечаний. Но когда он повторил ей приказание, чтобы наверху были приготовлены постели для сеньор, эта Мегера окончательно пришла в ярость и, подслушав из разговоров гостей с хозяином о том, что они боятся карлистов, в ее уме родилась скверная мысль довести до сведения последних о прибытии таких странных гостей в дом священника. Она же сама была из племени басков, преобладающих на севере Испании и бывших на стороне карлистов. Девушки, почти не заметившие злого настроения экономки, были очень довольны радушным приемом пастора. И сам Антонио, не придававший особого значения неудовольствию злой Мегеры, радовался от души приюту, который он предоставил своим спутницам. После ужина, за которым гости рассказывали священнику о своих приключениях, он угостил их еще фруктами. Затем, подав сеньорам свечу, предложил им отправиться в их спальню. Когда Инес и Амаранта ушли наверх, он отвел патера в маленькую комнату, смежную с его спальней, а сам куда-то ушел. Антонио лег в приготовленную для него постель, но, несмотря на усталость, не мог сразу заснуть. Вдруг долетел до него звук голосов, как будто сильно споривших. Один из них был сдержанный, это был голос пастора, другой был крикливый женский голос, громко возражавший первому и почти заглушавший его. Это был голос экономки. По-видимому, происходила сильная ссора, слышалась брань. Затем все стихло, и священник возвратился в свою спальню. Услышав, что Антонио не спит, он обратился к нему с разговором. «Странный народ эти баски», — заметил пастор. «Сейчас я должен был отказать моей экономке от места вследствие ее грубости и окончательного нежелания исполнять свои обязанности». Антонио понял, что вся эта история вышла из-за его спутниц, хотя священник и не высказывал этого из деликатности. Патер, не имея причин умалчивать о своих догадках, выразил свое сожаление о случившемся. «Хо, об этом не стоило бы и говорить, почтенный отец», — заметил пастор. «Если бы эти баски не были злым и мстительным народом. Я опасаюсь, чтобы эта женщина не сыграла с нами ночью дурную шутку, хотя она и была у меня в услужении несколько лет.